И на речах возносится к небесам хвала Спасителю, Мессии Израиля. И среди других прославляют Его дети благословенного Иакова. Но путь к их обращению бывает очень труден. Об этом и повествует рассказ Давид. Ясе шалом, шалом алейну ве'алко Исраэль. Ясе шалом, ясе шалом, шалом алейну ве'алко Исраэль. Ясе шалом, ясе шалом, шалом алейну ве'алко Исраэль. Ясе шалом, ясе шалом, шалом алейну. Ученики шумом и веселыми криками высыпали из школы. Небольшая группа мальчишек обступила одного из своих товарищей, лицо которого говорило о принадлежности к еврейскому народу. Противные евреи, подхалимничаешь, поэтому пятерки получаешь. Думаешь, ты самый умный? Да. В чем я виноват перед вами? Это я тебе сейчас объясню. Вот тебе. Давид приближался к родному дому. В его ушах еще звучали насмешки товарищей. Когда он вошел в столовую, семья уже ужинала. Добрый вечер. Добрый вечер, сын. Садись, сынок, покушай. За столом сидел отец, видный представительный раввин, Садок Рабинович. Напротив него жена, хрупкая, болезненная женщина, а рядом с нею две дочери. Давиду едва минуло 12 лет, но, несмотря на это, он уже владел 7 языками, и вся семья гордилась им. Спасибо. Ну что, пойдем, мама? Пойдем, дочь. После ужина Давид остался наедине с отцом и, давая волю обиде и гневу, сказал: «Я больше не пойду в школу. Я не хочу, чтобы со мной обращались как с собакой. О, отец, не заставляй меня больше ходить в школу». «Успокойся, Давид. Расскажи-ка лучше толком, что там произошло? Отчего это вдруг отличник не хочет больше учиться, а?» «Сегодня я получил по математике лучшую оценку. А после уроков все мальчишки осмеяли меня за то, что я еврей. Они ненавидят меня». «И это все. Мальчишки просто позавидовали тебе. Но я думаю, что ты истинный потомок Авраама и гордишься этим». «Скажи, отец, кто такой Иисус? Правда, что евреи убили его?» «Что это значит, сын мой? Тебе ведь известно, что это имя не произносится у нас в доме». «Да, но один из мальчишек назвал меня убийцей Иисуса». «Что касается насмешек, то мы их должны переносить. Это участь всех евреев. Школу ты все же должен закончить. И как можно лучше, если ты в дальнейшем хочешь стать известным раввином. Стой выше всех насмешек, сынок, и помни о твоем происхождении. Ты сын Авраама». «Ну, а Иисус...» «Нет, сынок, Иисуса распяли не евреи, а римляне. И правильно сделали, потому что он заслужил смерти. Он назвал себя сыном Божьим, а богохульник достоин смерти. Конечно, и я признаю, что его жизнь была святая, учение мудро, дела велики и благородны. Но за грех, что он назвал себя Мессией, он должен был умереть. Вот и все, что я могу рассказать тебе о нем. Но лучше будет, если ты выбросишь это имя из головы. Ты устал, и тебе нужно отдохнуть. Я разрешаю тебе не идти сегодня в синагогу. Но пойди погуляй немного на свежем воздухе и пораньше ложись спать. Вот увидишь, завтра утром от всех твоих обид не останется и следа. Ну, а пойду? Да, иди, сынок. Давид отправился в парк. Медленно шагая по осенней аллее, он подошел к свободной скамейке и сел. На западе еще алела заря, но первая вечерняя звезда уже виднелась на темнеющем небе. Давид сидел, погруженный в свои переживания, и не заметил, как на другой конец скамейки присела дама. Она первая нарушила молчание. Небо еще совсем светлое, а вечерняя звездочка уже сияет. Это Венера, самая красивая звезда. Вот как? Знаете, что она мне напоминает? Да, кстати, как вас зовут? Давид Рабинович. Вы, видимо, принадлежите благословенному израильскому народу. У меня много друзей евреев. Так вот, эта звезда напоминает мне Вифлеемскую звезду. Вы знаете ее историю? Нет, но расскажите мне ее. Вифлеемская звезда появилась около 2000 лет назад и возвестила мудрецам Востока о рождении царя евреев Иисуса Христа, Мессии Израиля. Но нет, Иисус не Мессия. Мессия еще не пришел, мы его ждем, и мой отец говорит, что он очень скоро придет, потому что есть на это много признаков. Это его второе пришествие, которое очень близко. О его втором пришествии много говорили пророки. А в первый раз он пришел 2000 лет назад, чтобы страдать и смертью искупить людей от греха. Наверное, ты слышал от отца о законе, о жертвоприношении животных. Все это было лишь подготовкой, тенью той большой жертвы, которую принес Иисус. Когда Мессия, посланный Богом, умер на кресте, совершилось освобождение от греха всякого, кто верою примет это. Но мой отец никогда этого не говорил, а ведь он равен. И все знает. Откуда же вы знаете все это? У вас есть только Ветхий Завет, рассказывающий о том, что Бог пошлет Мессию. Но есть еще одна книга, Новый Завет. Она рассказывает о рождении, смерти, воскресении и вознесении Мессии. Теперь Иисус на небе, одесную Бога, и ждет, когда мы, верующие в Него, тоже придем туда. О, тогда мы лицом к лицу увидим Иисуса, нашего Мессию. Нет, нет, Он не Мессия. Отец даже мне Его имя запрещает называть. Он богохульник. Это потому, что Он, как большинство евреев, не читает чудной книги Евангелия. Он ждет Мессию, грядущего со властью и силой, и забывает, что пророк Исаия говорит о нем, как о муже скорбей. Все это правда, и вы убедитесь в этом, если внимательно сравните Ветхий и Новый Завет. Хотите, я подарю вам Евангелие? Отец, наверное, не позволит мне читать об Иисусе. Тогда вот что. Завтра утром я приду к вам и сама поговорю с ним. Ну а теперь до свидания. Вспоминайте Вифлеемскую звезду. До свидания. Они простились. Давид побрел домой, глядя на вечернюю звезду, все ярче сияющую на небе, задумчиво проговорил. Интересно, так ли все это? Неужели мой отец ошибается? Мне нужно самому почитать Евангелие. А вдруг родился тогда Иисус, действительно Мессия? О, как бы это было бы чудно! Женщина же, вернувшись домой, склонилась на колени, вознося Богу сердечную молитву. О, мой отец! Спаси душу этого молодого еврея! Спаси его во имя Иисуса Христа! Позволь мне завтра принести в эту семью Твое слово жизни, эту радостную весть о Твоем рождении, чтобы вся семья могла принять Тебя как своего Спасителя, Мессию.